Глава 37. Марк. В ресторан подтягивается народ. Честно сказать, я не хотел праздновать юбилей компании. У меня и без этого хлопот выше крыши. Делаю это исключительно в рабочих интересах. И больше всего жду приезда Жорохова. Надеюсь, он сегодня будет. Сидя за столом, смотрю на соседний стул. Нужно расположить его к себе, пока он не отдал все запланированные объекты компаниям-новичкам, вроде этой «Альянс-строй». Вижу, как в зал входит отец. Он поправляет галстук, застегивает пуговицу на сером пиджаке и направляется ко мне. Я втягиваю носом воздух и выпрямляюсь. Надо же, какая честь. Сверлю его взглядом. Приехал все-таки. Интересно, почему сегодня весь день игнорировал мои звонки и сообщения? «Привет», – протягивает мне руку, не считая нужным встать и поздороваться, поднимая на него взгляд. «Жду объяснений». «Ты о разговоре с матерью?» Усмехается он и, одернув брюки, садится рядом. «Не знаю, что она тебе наплела вчера. Наливает себе и мне выпивку. И про какую аварию говорила, но все это полная чушь. Серьезно? Подозрительно смотрю на него. А мне так не показалось, она была весьма убедительна. Сказала, что много лет назад ты был виновником аварии, в которой погибли две женщины, но тебе удалось избежать наказания». Подробности не вдавалась. Но, как она уверяет, именно эта ситуация вынудила ее уйти от тебя, потому что не смогла жить с убийцей. Отец громко смеется, затем опустошает свой стакан и, мотая головой, закусывает мясной нарезкой. «Да, ее фантазиям можно только позавидовать. На что только не пойдет ради бабок. Узнала, что сын стал директором крупной компании». И решила подобраться к нему поближе. Сначала меня разводила на бабки, теперь взялась за родного сына. Понятное дело, на пенсию в наше время не проживешь. А она до денег сама не своя. Надо же! Поражается он. Выдумала такую историю. Совсем с катушек слетела. «Добрый вечер», — раздается за спиной голос. Поворачиваюсь и вижу у стола Жорохова. «Рады вас видеть», — выпрямившись перед ним, протягиваю руку. «Присаживайтесь, Иван Борисович». Пока долгожданный гость располагается за столом, я в упор смотрю на отца. Разговор с ним еще не закончен. Вчера во время беседы с матерью я был сильно пьян, но даже в таком состоянии понимал, что в ее словах есть что-то похожее на правду. Из ее глаз непрерывно текли слезы, когда рассказывала про маленьких детей, которые остались без матерей. Разве она могла такое придумать? Я уже позвонил приятелю из органов и попросил его покопаться в архивах. Надеюсь, скоро узнаю, была ли на самом деле авария, которой каким-то образом причастен мой отец. В непринужденной обстановке общаюсь с Жороховым, налаживаю с ним связи, и тут вдруг ведущий приглашает меня в центр зала. «А теперь поприветствуем генерального директора Марка Викторовича Давыдова!» Выхожу под громкие аплодисменты, толкаю короткую речь, благодарю всех, кто пришел на юбилей. Затем ко мне подходит ростовая кукла в виде огромной мохнатой зебры и вешает на шею медаль. «День рождения дорожно-строительная компания не может обойтись без зебры, символа пешеходного перехода», — говорит в микрофон ведущий и обнимает ростовую куклу. «Наш добрый друг пришел пожелать, чтобы ваши дороги оставались такими же безопасными, как для автомобилистов, так и для пешеходов. Давайте сделаем фото на память и проводим нашу зебру бурными аплодисментами!» Делаем фото, провожаем зебру, затем я иду в туалет и по пути читаю надпись на медали «Лучший руководитель». Хочу снять с себя эту безделушку, но понимаю, что это будет неким неуважением по отношению к тем, кто все это придумал. Скорее всего, зебру пригласили мои подчиненные, еще и с медалью заморочились. Такие сюрпризы – прошлый век, конечно, но я, пожалуй, оставлю медаль. По крайней мере, организаторам сюрприза будет приятно. «Марк Викторович», – догоняет меня адвокат отца. «Вы отправили Надежде видео?» «Да», – озираясь по сторонам и кивая в сторону туалета. «Входим внутрь, я проверяю все кабинки и только теперь продолжаю беседу». Отправил с другой сим-карты, затем позвонил ей и понял, что она в полной растерянности. Этого и следовало ожидать. «Спасибо вам за идею», — хлопаю его по плечу. «Надеюсь, теперь она успокоится, а если нет, то пусть доказывает всей стране, что на видео она не с любовником, а просто с соседом. И что те цветочки были вовсе не для нее, а для его дочери. И что стычка между вами и соседом на самом деле произошла не на почве ревности, смеется адвокат. Хочет искупать меня в грязи? Что ж, я отвечу ей тем же. Подытоживая с победной улыбкой и выставляя перед ней медаль. У лучшего руководителя и мозг работает как надо. Вот так-то.